даже в годы Первой мировой войны. Привидения и медиумы. «Преследуй болтуна до порога его лжи», — гласит немецкая пословица. Вильгельма судьба не раз теснила до этого порога, и когда он был императором, и когда, оправившись от потрясений, проживал в Дорне, находясь не у дел, скуки ради, отчего же не разложить пасьянс из персонажей истории с тем, чтобы обелить себя, объявить собственную вину перед историей, как бы вовсе не существующей. Договор, заключенный в Бьорке между мной и Николаем II, заложил основу мирного и дружественного соглашения России с Германией, раскладывает один из таких пасьянсов Вильгельм в письме к бывшему военному министру Сухомлинову. Он, однако, не вступил в действие вследствие вмешательства русской дипломатии, извольский, Сазонов, русских генералов, членов Думы и других деятелей. Мировая война, к которой они стремились, не оправдала их надежд, опрокинула все их планы, и царь, равно как и я, потерял престол. Ужасные последствия, которые навлекло на Россию ее нападение на Германию, и все последующие события показывают, что оба государства найдут свое спасение в будущем, как и 100 лет назад, лишь в тесном взаимном единении по восстановлении монархии в обеих странах. Вильгельм II, император и король. Как капля мути может отразить грязевое содержимое водоема, так и в приведенном эпистолярном шедевре даорнского беженца отразилась вся ложь и спесь воинствующего германского империализма. Германский кайзер Вильгельм II, видите ли, не нападал, на него напали. Он не хотел столкновения 19 июля, 1 августа 1914 года. Оно было ему навязано. К мировой войне стремились и надежды на нее возлагали другие. Вильгельм же и его генералы здесь ни при чем. Исход войны опрокинул планы других, у него же кайзера, и опрокидываться было нечему. Его генеральный штаб якобы не имел ни планов, ни расчетов. К Николаю у Вильгельма претензий нет. Кузена сбили с толку Сазонов, Извольский и антантовские лидеры, в результате чего потеряли престолы царь, равно как и он. Правда, свое смещение даорнский отшельник считал недействительным. Он все еще величал себя королем и императором. Зато Россию постигли ужасные последствия, под каковыми подразумеваются революции, исчезновение Николая, утверждение советской власти в пределах бывшей империи. В самом деле Вильгельму есть чему ужаснуться. С появлением новой советской России померкла надежда на осуществление программы «Дрангнахостен», как в ее кайзеровском, так и в последующем гитлеровском варианте. Но еще не все пропало, утешал бывший кайзер бывшего пособника германской разведки Сухомлинова, совмещавшего одно время шпионаж с должностью российского военного министра. А вот еще удастся отбросить мир, включая Россию и Германию на 100 лет назад. Чем дальше отбросить их в прошлое, тем лучше. Бьоркский каютный договор не вступил в действие, но ничего, даст Бог, будет новый царь, и тогда в тесном взаимном единении на основе возобновленного фамильного альянса найдут свое спасение в будущем стратеги новых походов как на Хостен, так и на Хвестен. Этой идейке и поклонялись в эмиграции десятилетиями бывшие царские министры, генерал-адъютанты, губернаторы, духовные особы. Били челом Вильгельму и его генералам в 1917-18 годах, Клемансо, Ллойд Джорджу и Вильсону в 1919-20 присмыкались перед Гитлером и его генералами в 1941-44. Сухомлинов. С позором и всероссийским скандалом отстранен от должности военного министра 11 июня 1915 года, арестован 21 апреля 1916 года, посидел недолго в Петропавловской крепости и по распоряжению Николая II был освобожден. Летом 1917 года предстал в Петрограде перед военным судом. 12 сентября приговорен к пожизненной каторге. Бежал в Германию. На вилле в Ванзее под Берлином провел последние годы своей жизни. Напоследок успел с 1923 по 1926 год послужить консультантом